В 9 главе Евангелия от Матфея мы видели Иисуса, исцеляющего дочь Иаира, начальника синагоги, а также женщину, исцеленную через прикосновение к одежде Господа Иисуса Христа. Теперь Иисус оставляет дом Иаира, и, как мы читаем, за ним следовало два слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус!» Они следовали за Иисусом до тех пор, пока они не вошли в дом пребывания Христа. Тогда сказал им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они отвечали: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их. Исцеление двух слепых. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 27 по 31 стих. Слепота была распространенной болезнью в те дни. Причина этого – яркость ослепляющего солнца, а также несоблюдение правил гигиены. Два слепца слышали об Иисусе на улице, о том, что Он, возможно, и есть Мессия. И поэтому они назвали Христа как «Сына Давидова», что было одним из титулов Мессии, как наследника на троне Давидовом. По-видимому, Иисус желал испытать их веру и чистосердечность, и поэтому понудил их идти до дома, места назначения Иисуса. А возможно, Он желал видеть их вне толпы. И это напоминает нам о том, что всякий рано или поздно должен лично встретиться с Иисусом. Никто не может это сделать за нас. Иисус задал им только один вопрос: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Этим Он желал видеть их веру. «По вере вашей да будет вам». И мы читаем, что их глаза открылись. И этим удостоверяется подлинность их веры. Они признали божество Иисуса, называя Его Господом, и это существенно для спасительной веры. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». Но вопреки этому они, как Матфей говорит, разгласили о нем по всей земле той. Исцеление немого бесноватого. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 32 по 35 стих. Когда же два слепца, исцеленные, выходили, то, как мы читаем, привели к Господу человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. Свидетели этого исцеления говорили: «Никогда не было такого явления в Израиле». И многие из них уверовали в Него, как в Мессию и Господа. Однако реакция присутствующих в толпе фарисеев, врагов Иисуса, была другая. Они сказали: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». Как мы видели прежде в столкновении Иисуса с ними, они приписывали деятельность Господа Иисуса Христа, зависящей не от Духа Святого, но от дьявола, что было богохульством против Духа Божия, и что являлось, как сказал Господь Иисус, непростительным грехом. Происшествие заканчивается словами стиха 35-го. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Здесь мы видим две реакции к Иисусу Христу и Его учению. Одни принимали Его Слово как истину, так как они видели Его оперирующим и изменяющим жизнь человека, дающим прощение грехов и радость в Господе. Другие же, напротив, отвергали Его слово и чудеса, отбросив свидетельство истины, так как они видели ту трансформацию в жизни, которую Иисус совершает. Какова наша реакция к Иисусу? Если Он наш Господь и Спаситель, изменивший нашу жизнь и сделавший нас детьми Божьими, или Он только объект критики неверия, и вы остаетесь в ваших грехах без надежды и без Бога, что вы избрали? Делатели и жатва. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 36 по 38 стих. Господь Иисус Христос, проходя по городам и селениям, видел большие толпы народа, как нуждающиеся в Божьей истине, Его любви. И Его желание к ним было, чтобы они познали и преклонились пред Богом через Его Сына, Господа Иисуса Христа. Христос проповедовал и исцелял многих. И как Матфей говорит, Иисус, видя толпы народа, жалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Была ли это одна личность или целая толпа, но Иисус всегда был полон сострадания нуждающимся. Однажды до этого Иисус сказал Своим ученикам следующее: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Иисус видел народ, как души, нуждающиеся в Божьем спасении от греха, и Он пожелал, чтобы и ученики Его видели это. Сегодня Иисус желает, чтобы и мы с вами видели мир именно так и достигали его спасительными словами истины. Иисус видел народ, подпадающий под власть хищников. Другими словами, как жертвы ложного учения религиозных лидеров, кто, немало не беспокоясь о нуждах таковых, уводил народ прочь от истины. «Жатвы много, а делателей мало», — сказал Иисус Христос Своим ученикам. «Делателей мало, кто в состоянии беспокоиться о овцах. Молитесь о таковых, — говорит Господь. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вскоре Господь вышлет Своих учеников в города и селения по два, проповедовать, исцелять и провозглашать о Царствии Божьем. Позже, в Деяниях святых апостолов, 3 глава, 6 стих, мы находим учеников Петра и Иоанна в храме, где они оказали помощь нуждающейся душе. Там, просящему денег, Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И исцеленный человек пошел, прославляя Бога. Евангелие призывает молиться, давать и идти. И мы видим с вами, что этого придерживались ученики Господа Иисуса Христа, как и мы в настоящее время. Некоторые молятся, другие идут и проповедуют. Есть также и таковые, призванные давать. Таким образом совершается Божья работа. В дни Господа Иисуса Христа, как говорит нам Писание, народ слушал Господа с радостью. многие из них лично жили надеждой на пришествие Мессии. И, слыша слова Иисуса и видя Его великие чудеса, поверили в Него для вечной жизни. Сегодня мы благодарим Бога за Его делателей, посланных им в мир возвестить Евангелие спасения тем, кто желает принять Его Сына, Господа Иисуса Христа, как своего личного Спасителя, и познать Его любовь и прощение для жизни вечной. Аминь.